Потом, сев между ним и камином, где пылали жарко дрова, Йин вздохнул. Воздух выходил из его груди с громким свистом. «Что же», — сказал он, — «теперь и ты стал подозреваемым в ереси». «А я подозреваемый вот уже 20 лет. К этому привыкаешь. О наших друзьях не тревожься. Но если девушка скажет «Ли», и твое имя окажется связанным с моим, лучше нам уйти из Идана. Не вместе и сегодня же вечером». Ганиль молчал. «Уход из мастерской без разрешения твоего главного означал отлучение, потерю звания мастера. Он не сможет больше заниматься делом, которое знает. Что ему делать тогда с его искалеченной рукой, куда идти? Он еще ни разу в жизни не бывал за стенами Идана». Казалось, тишина в доме становится гуще и плотней. Он все время прислушивался, не раздается ли на улице топот стражников, которые снова идут за ним. Надо уходить, спасаться. Сегодня же вечером, пока не поздно. «Не могу», — сказал он резко. «Я должен. Должен быть в коллегии завтра в полдень». Йин сразу понял. Снова круг сомкнулось молчание. Когда, наконец, старик заговорил, голос его звучал сухо и устало. «Ведь на этом условии тебя и отпустили. Хорошо. Или совсем ни к чему, чтобы они осудили тебя как еретика и начали охотиться за тобой по всем 40 городам. За подозреваемым не охотятся. Он просто становится изгоем. Это предпочтительней. Постарайся теперь поспать хоть немного. Перед уходом я скажу тебе, где мы сможем встретиться. Отправляйся в путь как можно раньше и налегке». Когда поздним утром следующего дня Ганиль вышел из дома Йина, он уносил под плащом сверток бумаги. Каждый лист был весь исписан четким почерком Миида Светлокожего. Траектории, скорость падающих тел, природа движения. Йин уехал перед рассветом верхом на неторопливо трусящем сером ослике. «Встретимся в Келлинге». Только это он и сказал Ганилю, отправляясь в свой путь. Никто из догадчиков во внешнем дворе коллегии Ганиль не увидел. Только рабы, слуги, нищие, школьники, прогуливающие уроки, да женщины с хнычущими детьми стояли с ним вместе в сером свете полудня. Только чернь и бездельники пришли смотреть, как будет умирать еретик. Какой-то священнослужитель приказал Ганилю выйти вперед. Ганиль стоял один в своем плаще мастера и чувствовал, как отовсюду из толпы на него устремляются любопытные взгляды. На другой стороне площади он увидел в толпе девушку в фиолетовом платье. Ланя это или другая? Похоже на Лани. Зачем она пришла? Она не знает, что она ненавидит, и не знает, что любит. Как страшна любовь, которая стремится только обладать, владеть. Да, она любит его. И сейчас их отделяет друг от друга вроде бы только эта площадь. Но она никогда не захочет понять, что на самом деле разделили их, разлучили навсегда невежество, изгнание, смерть. Миида вывели перед самым полуднем. Ганиль увидел его лицо, сейчас белое-белое. Уродство его было теперь открыто взглядом всех. Светлые глаза, кожа, волосы. Медлить особенно не стали. Священнослужитель в золотом облачении скрестил над головой руки, призывая в свидетели солнца, находящееся в зените, но невидимое за пеленой облаков. И в миг, когда он их опустил, к поленьям костра поднесли горящие факелы. Заклубился дым, такой же серо-желтый, как облака. Ганиль стоял под плащом, прижимая к себе рукой на перевязи сверток бумаги, и молча повторял: «Только бы он задохнулся сразу от дыма». Но дрова были сухие и быстро воспламенились. Ганиль чувствовал жар костра на своем лице, на виске, где огонь уже поставил свою печать. Рядом какой-то молодой священнослужитель попятился от жара назад, но толпа, которая смотрела, вздыхала, давила сзади, отодвинуться ему не дала, и теперь он слегка покачивался и судорожно дышал. Дым стал густым, за ним уже не видно было языков пламени и человеческой фигуры, вокруг которой это пламя плясало. Зато стал слышен голос Миида, не тихий теперь, а громкий, очень громкий. Ганиль слышал его, он заставлял себя его слышать, но одновременно прислушивался к тихому, уверенному голосу, звучащему только для него. Что такое солнце? Почему оно проходит по небу? Видишь, зачем нужны мне твои числа? Вместо 12 римских напиши 12 обычные. Это тоже знак. Он обозначает ничто. Вопли оборвались, но тихий голос не смолк. Ганиль поднял голову. Люди расходились. Молодой священнослужитель, стоявший возле него, опустился на колени и молился, рыдая. Ганиль посмотрел на тяжелое небо над головой, повернулся и один отправился в путь. Сперва по улицам города, а потом через городские ворота на север, в изгнание и домой. Клиффорд Саймак. Торговля в рассрочку. Беда приключилась в сумерки, когда последний грузолет снижался к временному товарному складу, и все его 8 небольших двигателей посверкивали в полумраке голубыми огоньками. Только что он плыл, медленно снижаясь над землей. На нем громоздились груды ящики, и на ящиках сидели сопровождающие роботы. А в следующее мгновение отказал один двигатель, за ним другой, и вдруг грузолет накренился. Ящики посыпались вниз, и сопровождающие роботы тоже. Потеряв равновесие, грузолет ошалело завертелся, и пронзительно воя, похожий на огромное колесо, ринулся стремительно по сужающейся спирали вниз к базе. Стив Шеридан кинулся прочь от штабеля выгруженных ранее ящиков к своей палатке. В сотни ярдов от него, с грохотом, перекрывшим даже завывание, груз ударился о землю. Почти все ящики разбились, и из них вывалились, образуя неправильной формы холм, исковерканные и раздавленные товары. Согнувшись, Шеридан метнулся к открытому входу в палатку, и в тот же миг, врезавшись во временную радиорубку, поставленную меньше часа назад, упал сам грузолет. Наполовину уйдя в землю, он выбросил из образовавшейся огромной ямы песок и гравий